Дело в том, что шведский король несказанно оскорбил Иоанна Васильевича, посчитал себя ровней царю и великому князю всея Руси. 400 лет спустя слышен за ровными строчками послание рык рассвирепевшего Иоанна. А это истинная правда, а не ложь, что вы мужицкий род, а не государский. Пишешь ты нам, что отец твой – венчанный король, а мать твоя – венчанная королева. Но хоть отец твой и мать венчанные, но предки-то их на престоле не бывали? Вообще-то Грозный абсолютно прав. Швеция к тому времени совсем недавно освободилась из-под многолетнего датского владычества. И Юхан в самом деле король скороспелый. Страница 51. Бесположенные череды венценосных предков. Еще недавно в Швеции королей не было вовсе. Был лишь правитель Свен Стуре, тоже не из династии герцогов. А отец Юхана Густав Эрикович, что интересно, титул Густава звучал следующим образом: король шведский и готский. Вел переговоры с Москвой не напрямую, а через новгородского наместника, поскольку, вульгарно выражаясь, по скороспелости своей рылом не вышел, чтобы сноситься с царями московскими без посредников. Но все это присказки. Сказка будет впереди. Чтобы поставить на место наглеца мужицкого роду, Грозный пускает в ход свой неоспоримый козырь, играющий роль тяжелой артиллерии. Внимание! Что же касается печати Римского царства, о которой ты писал, то у нас есть своя печать от наших правителей, а римская печать нам также не чужда. Мы ведем род от Августа Кесаря. Эх, и поплясали на косточках Иоанна Васильевича за такие заявления толпище современных «правильных» в кавычках историков. С ихней колокольни с точки зрения скаллигеровской хронологии такое мог ляпнуть исключительно безответственный бахвал-циник. Хворый разумом. Кто в здравом уме такому поверит? Больше 1000 лет прошло от времени последнего римского императора до появления на Руси Рюрика. Или не прошло? Иван Грозный был тираном, сатрапом, зверем. Спорить с этим нет смысла. Но никогда он не был ни слабоумным, ни безумцем. А между тем множество раз упоминал о своем происхождении от Августа Кесаря. Не только обращаясь к выскочке Юхану, но и в посланиях другим западноевропейским монархам. Оказывается, во времена Грозного бытовала даже не версия, убеждение, что Рюрик ведет свой род от кесаря римского Августа. Оказывается, считалось, что некогда в Пруссию, Литву и Жемайтию переселилось некоторое количество римлян, основавших на берегах Балтики свой город Ромово. Правил в этом городе некий прусс, родственник кесаря, и от него-то произошел Рюрик. Страница 52. Вот выдержка из древней российской истории, сочиненной Михаилом Ломоносовым, статским советником, профессором химии и членом Санкт-Петербургской императорской и королевской шведской академии наук. Длугаш свидетельствует, что во время междоусобной войны Иулия Кесаря и Помпея некоторое число римлян, оставив Италию, на южных берегах Варяжских поселились и создали город, переименовав его Ромово, который долго там был столичным. Из польского летописца Матвея Миховского, согласный сему довод, имеем, что в Пруссию переселилось много римского народа и разделилось по Пруссии, Литве и Жмуде. Знатнейшие места, где идолов почитали, по-своему отечеству Ромовы называли. Итак, весьма не дивно, что в остатках древнего прусского языка, то есть в употребительном в некоторых прусских деревнях, также в Курляндии, Пруссии и Литве, весьма много вмешано слов латинских, с коими готские от сообщества с нормандцами и ливонские по соседству великую произвели в нынешнем наречии отмену. Заключая сие, должно мне упомянуть о происхождении Рюрикови от Августа, кесаря римского, что в наших некоторых писателях показано. Из вышеописанных видно, что многие римляне переселились к россам на Варяжские береги. Из них, по великой вероятности, были сродники какого-нибудь римского кесаря, которые все общим именем Августы, сиречь величественные или самодержцы, назывались.